Не помню, когда попал на Воробьевые горы, но было в них что-то заманчивое. Все говорили о них, как о месте, в котором радуга течет вместо рек. Мы сидели с Иваном на лавочке в местном парку, наблюдая за тем, как люди возвращаются с местной пивнухи. Иван сказал: «И откуда у них всех деньги? Работают, наверное. Это же только тебе мамка квартиру оплачивает, а некоторые всего добиваются сами. И чего они добились?» Я уныло зевнул. «Ну вот, пиво несут. А чего ты добился?» «А вот это уже философский вопрос. Почему? А чего я должен добиться?» «Все стоит бессмысленным, когда осознаешь неоспоримый факт неизбежности смерти. И ты прям веришь в это, что все бессмысленно?» Мимо нас прошел высокий парень и поздоровался. Мы поздоровались в ответ. «А во что мне еще верить? В Бога?» Иван захихикал. «Некоторым это нравится». «Им это не нравится. Им это подходит, понимаешь? Им это выгодно. А что выгодно нам?» Возле нас стала собираться стая диких воробьев. Они были жирными и откормленными. Иван достал сигареты и предложил мне, но я отказался. Не знаю почему. «Нам, наверное, выгодно поменьше пиздеть и побольше делать. Холодно тут». Иван топнул ногой. Стая воробьев взлетела. «Пиздуйте отсюда, ебаные птицы!» «Ага, холодно. Знаешь, я тут подумал, все-таки дай мне сигарету. А пизды тебе не дать? Только если ты говоришь о пизде своей мамаши. Вот ты гнида!» Он обиженно протянул мне сигарету. «На воробьевых хорах не бывает тепло. По крайней мере, на душе уж точно. Тут все чужое и одноразовое, кроме этих ебаных птиц. Они будто вечны. Радужные лужи будто плевали мне в душу. Неужели мир настолько прекрасен? Ну что, пойдем?» «Куда?» «В пивнуху». «А у тебя деньги есть?» «Нашел». «Пиздишь. Если хочешь, ты можешь оставаться тут». «Да, я как-то замерз. Не боишься от пива простыть?» Иван топнул ногой, и воробьи взлетели. «Съебались ебаные муравьи. От пива невозможно заболеть. Не тупи. Люди болеют только от вирусов, искусственно созданными людьми. Кого ты ненавидишь больше? Людей или воробьев? Для меня все одинаково просто перегной для радужных луж. Пойдем уже, я замерз». Мы поднялись с лавочки и направились в пивную. Я смотрел на дымящий вдалеке вулкан и любовался им. Надеюсь, он вот-вот взорвется. Полина ехала на трамвае ко мне на Воробьевые горы. Свет горел тускло, и лица тех, кто ехал вместе с ней, было плохо видно. Мертвецы впереди вагона играли в карты и громко смеялись. Впереди нее сидел червь в пальто и шляпе. Он болтал по телефону. «Да, да, выплаты будут в четверг. Но откуда я знаю, Сережа? Это не ко мне вопрос, а к бухгалтерии». На одной из остановок зашел демон. Его лицо было разрезано пополам. Он обратился к Полине. «Извините, не подскажете, до французского бульвара доеду?» Полина с улыбкой кивнула ему. «Угу, спасибо». Демон расплатился с кондуктором человеческими душами и ушел сидеть в одиночестве в конец вагона. Вот и настало время Полины выходить. Остановка Воробьевы горы. Я увидел ее сразу. Она была хмура и вдумчива. Возле меня на остановке стояла фея, которая выгуливала тигра и курила трубку. Полина, увидев меня, сразу же обняла. «И как ты живешь в этой залупе? К тебе невозможно добраться. Почему? Транспорт ходит, да и магазины круглосуточно открыты. Ты видел все эти лица у себя на районе? Каждый день их вижу. Со мной в вагоне ехали мертвецы. Было страшно. Уж поверь, людей они боятся больше, чем ты их. По их поведению я бы так не сказала. Плохо себя вели, играли в карты прямо в вагоне. Мертвецы азартные. Ага». Я взял Полину под руку, и мы пошли ко мне домой, по дороге, где были раскиданы разноцветные многоэтажки. Полина сказала: «Мы же зайдем в магазин?» «А что ты хочешь?» «Вина и круассаны с вишней». «Хорошо, зайдем». В магазине я рассчитался наличкой. В этот день Полина осталась у меня на ночь. Двух бутылок вина хватило ей, чтобы уснуть. Я смотрел в окно и видел вулкан. Мы живем на пороховой бочке, которая вот-вот взорвется. Но ничего не имеет значения после того, как человек осознал очевидный факт безысходности смерти. Я, Полина и Иван отошли с района с радужными лужами, чтобы покурить травы. Обычно люди туда не ходили, воняло сыростью и бензином. Иван сказал: «Еб вашу мать, мы тут по уши в дерьме». Полина ответила: «Дерьмо это твоя мамка, а мы грязи». Иван спохватился: «А твоя мамка? Твоя мамка шлюха!» Мы засмеялись от нелепого ответа Ивана. Дойдя до радужных луж, мы увидели тело, которое лежало в розовой курточке и зеленых штанах. Иван яростно крикнул: «Опять какой-то хуесос нажрался! Сколько можно?» Мы покурили трубку и собрались возвращаться ко мне домой. Вдруг Полина сказала, что-то он вообще не шевелится. Я в шутку ответил: «Кто?» «Да этот алкаш! Ну и какая разница? Замерзнет же!» Иван хихикал: «А ты подойди, обними этого хуесоса». Но Полина была настроена серьезно. «Нам нужно к нему подойти». Ее ответ меня взбудоражил, но также вызвал любопытство. «Почему? Мы же не оставим его так. Но мы же его не ложили. По-моему, вы долбоебы». Полина пошла к телу, я пошел за ней. Иван остался стоять на месте. Она толкнула его ногой. Алкаш в розовой курточке оказался оборотнем. Полина закричала: «Это пиздец, он же дохлый!» От трупа шел запах, который ударил всем в нос. Я сказал: «Пойдем отсюда». «В смысле пойдем? Ты шутишь?» К нам подошел Иван. «Реально дохлый оборотень. Ну и воняет же, сука. Пойдемте отсюда, мы накуренные и нихуя не видели». Полина сказала: «Тут везде камеры. Ты понимаешь, что нас посадят за то, что мы не сообщили?» Иван ей злобно ответил: «Если тут везде камеры, то почему они не видят, что этот пидорас сдох? Воняет пиздец, будто кто-то насрал. Валим, друзья». Все посмотрели на меня, будто я должен дать ответ за всех, что нужно делать с трупом. «Мне кажется, нужно валить. Мы накуренные и с весом. Мы можем вызвать мусоров. А еще давайте рассуждать объективно. Это не наша проблема». Полина посмотрела на меня, потом на Ивана. «Ну вы их ниды». У меня не было чувства вины, лишь чувство, что я хочу вернуться домой. Я любил и уважал Полину, и поэтому не хотел для нее неприятностей. Мы сделали вид, что ничего не видели. Иван ответил ей: «Да пошла ты нахуй, сам иди, уебок». Отошевший от запаха мертвого оборотня, мы пошли в магазин. В этот день Полина приготовила плов и осталась у меня на ночь. А я у него спрашиваю: «Ты откуда сам будешь, клоун?» А он мне отвечает: «Залютина». «А ты вообще видел этих персонажей из Залютина? Там нет адекватных». Полина сказала: «У меня сестра Залютина». Вот именно, что и подтверждает мои слова. Ну и долбоёб ты, Иван. Мы сидели в моей квартире и ели жареную картошку со сковороды. Кажется, у меня была банка тушенки, но я забыл ее добавить. За окном была сирена. Иван сказал: «Как же достала эта сирена. Когда этот вулкан уже пизданет?» Я ухмыльнулся: «И что дальше?» «В смысле, что дальше?» «Ну, взорвется вулкан, и что дальше?» «Ну как что? Церковники же обещают, что мы в рай все попадем». Мне попался перегорелый кусок картошки. Полина сказала: «В рай пускают только за хорошие дела. Вот что ты хорошего сделал? Моя, и плохого ничего не творил. Это уже хорошо, не так ли?» «Да всем насрать, Иван. Ответь на вопрос. Что ты сделал хорошего? А ты что сделала?» «Я работаю в приюте и помогаю животным. А где работаешь ты?» «Да пошла ты нахуй, Полина!» Мы засмеялись. Смех я промычал: «Эй, спокойней, а что плохого в сирене?» «Она раздражает», Иван подтвердил. «Да, раздражает». «Меня нет». Полина забрала последний кусок картошки. «Мы живем будто в каком-то концлагере». «Это все понятно. Как вам картошка?» Иван закашлял и сказал: «Хуйня». «Ну и пидорас ты, Иван». Полина засмеялась и подтвердила мои слова. «Нет бы спасибо сказать. Иди нахуй, Иван». Мы с Иваном зашли в метро, которое носило имя неизвестного вам академика. Иван злился: «Скользкость зима и воняет везде». «Воняет? Да, ты не слышишь?» «Да как-то не особо. Пиздой воняет». «Ну, ты молодец, Иван, так держать». Мы зашли в вагон, проезжающего к нам поезда. В метро было влажно, тепло и светло. Старые светильники, построенные до рождения моих родителей, освещали нам путь. «Ты просто посмотри на этих пидоров». В вагоне напротив нас стояли трое бледных вампиров. Они были одеты практически одинаково. Пальто, брюки, тяжелые ботинки. «Ты можешь говорить потише? Ты тут не один. Думаешь, я их обидел?» «Я вообще вообще никуда с тобой ездить не буду. Да ладно тебе, не обижайся. Кстати, что мы забыли на студенческой? Нам предстояло проехать всего лишь одну станцию. Следующая была студенческая. Вот только студентов там никто и никогда не видел. Мы едем пробовать самую вкусную шаурму в городе. Иван заорал: «Что ты сейчас сказал? Мы едем по шаву? Да затихни ты!» Вампиры смотрели на нас с презрением и перешептывались между собой. Иван сказал шепотом: «У тебя деньги хоть есть?» «Есть. Откуда?» «Какая разница? Мы едем пробовать ту самую шаурму, о которой Полина говорит практически каждый день?» «Да, именно». «Офигеть!» Поезд остановился. Мы вышли на станции метро «Студенческая». Иван при выходе из вагона крикнул вампирам: «Пока, пидоры!» Меня это вывело из себя, поэтому я не разговаривал с ним, пока мы не дошли до базара. Там был непримечательный ларек, в котором продавалась самая вкусная шаурма в мире. После недолгого ожидания нам выдали кулинарный шедевр. Я спросил у Ивана: «Ну как, ты готов?» «Да, погнали». От первого же укуса я испытал невероятного уровня наслаждения. Это можно сравнить только с тяжелыми наркотиками. Иван закричал: «Ёб твою мать, это космически! Меня будто эльфы в рот выебали!» Я не смог с ним не согласиться. Счастье в мелочах. На воробьевых горах выпал первый снег. Мы с Полиной тащили две квадратные пиццы из буфета, который был возле метро. Полина возмущалась: «Почему цены на все растут? Я этого не понимаю. Теперь пицца с буфета стала роскошью. А раньше она была дешевой повседневной едой. Ее из-за этого все и полюбили, ведь. Не знаю, Полина. С каждым днем становится все хуже. Мы все это замечаем. Возле моего подъезда стояли клоуны, которые были одеты в розовый камуфляж. Они призывали вступить в армию. Один из клоунов к нам обратился: «А вы вообще в курсе, что в нашем мире идет большая война с мимами? Эти ублюдки стали везде. Вступайте в ряды нашей армии, а не ешьте квадратную пиццу». Он вытянул из шляпы длинный зеленый шарик, после скрутил из него автомат и вручил мне. Полина ему ответила: «Да пошел ты нахуй, клоун!» «Ах так? Тогда я вынужден вручить вам повестки». «Засунь их себе в жопу, придурок!» Клоун скорчил грустное лицо, бибикнул своим красным носом и после шепотом нам сказал: «А вы в курсе, что наш главнокомандующий в бывшем тоже клоун?» Полина засмеялась: «Да всем насрать, мы его даже не выбирали». Я сказал: «Хватит этого цирка, парни, дайте нам пройти. Мы очень голодные и хотим домой». Клоун в спину нам крикнул: «Мимы наступают, скоро они будут тут трахать ваших жен. Вступайте в армию клоунов, только мы сможем защитить вагины ваших близких». Мы с Полиной зашли в лифт. Она задумалась, я толкнул ее локтем: «О чем думаешь? Клоуны и мимы воюют? Это же одно и то же. Ты не знала об этом? Читала в новостях, но повестку мне вручить пытались впервые. Они не считают себя похожими. Для них это выражение даже обидно. И за что они воюют? Видимо, как и все остальные, за вагины». Мы засмеялись и вышли с лифта. Я подошел к входной двери моей квартиры. На ней была изображена эмблема воробьевых гор. Воробей, сидящий на колючей проволоке на фоне дымящего вулкана. Мы зашли в квартиру. Там было тепло и приятно. Полина открыла коробку с пиццей. «Ну что, ты готов приступить к трапезе?» «Всегда готов». Ёб твою мать! Нахуй. Прям в говно вступил. Кто выгуливает тут этих ебучих собак? Иван негодовал, так как испачкал новые кроссовки, и ответил все, ему: блядь. «Все? Все? Почему они не могут гулять с ним в парку или еще где-то? Кто вообще разрешает собакам срать на тротуаре? С чего ты взял, что это говно именно собачье?» Иван задумался. «Ну а что же еще? Ну мало ли?» Иван задумался еще глубже. «То есть, ты предполагаешь, что какой-то ублюдок навалил кучу на тротуаре, не добежал до дома и даже не потерся?» «Я ничего не предполагаю, я просто шучу». «Ты знал, что гномы не подтирают задницу?» «Блядь, Иван, я тебе серьезно говорю, они сами этого не скрывают, я просто шучу». Ивана это разозлило. «Ну охуенно теперь, я вступил в гномье говно. С чего ты взял, что оно гномье? Ты посмотри на него, в нем какие-то блестки». Иван внимательно рассматривал свою подошву. «Отойди от меня». «Нет, серьезно. Это может быть золото?» «Нет, это не может быть золото. Богатые гномы едят золотую фольгу. Ты просто вступил в говно, Иван. В обычное говно». Он сошел с тротуара и почистил подошву об траву. Иван был несказанно злым. Ёбаные гномы. Увижу еще раз, дам пизды. Фу, ну и дерьмо. Как вообще алкаши это пьют? Мы сидели на лавочке с Иваном на Воробьевых горах и пили крепкое дешевое пиво. На больше мы не зарабатываем. Мы так скоро станем алкоголиками. Мне кажется, мы уже алкаши. Вдруг взорвался вулкан. Из него пошел дым. Мы с Иваном упали на асфальт, разлив пиво и закрыв голову руками. Иван заорал. Ёбаные маги. Я поднялся. А при чем тут маги? А ты разве не знаешь? Иван встал и обтряхнулся. Говорят, что тут жил маг, когда строили Воробьёвы. Он не хотел стройки, поэтому превратился в вулкан, чтобы не давать спокойно жить людям. И ты действительно в это веришь? А ты сам подумай, какая компания в здравом рассудке начнет строить жилищный комплекс возле вулкана? Это же дебилами надо быть. Ну да. Возможно, как-то связано с финансовыми махинациями. Ага, и в чем смысл? Ты платишь каждый месяц за квартиру. Если ее уничтожит вулкан, то как они будут зарабатывать? Поимеют деньги со страховки. Не неси чушь. Никакая страховая компания на это не подписалась бы. Ты говоришь, что вулкан это мах. А чушь в итоге несу я. Иван задумался. Ты в этом мире ничего не смыслишь. Зато ты многое чего понимаешь. Я да, я это заметил. Вот подумай, почему вулкан не могут просто снести или засыпать чем-то? Даже если каждый орк с Воробьёвых гор будет ходить в вулкан посрать, то через месяц он уже затухнет. Почему туда не пускают людей? Почему? Наверное, это небезопасно или вообще... С чего ты взял, что туда никого не пускают? Ты разве пробовал туда дойти? Зачем? Я и так знаю. Ты не прав, Иван. Может быть... Может быть... Ты слышала эту херню про вулкан? Мол, мах превратился в вулкан, чтобы не давать спокойно жить людям на Воробьёвых. Мы с Полиной курили в открытое окно. Да, слышала. Серьезно? Снизу пожилая женщина-гном тащила на поводке мертвого кота. Чему ты так удивляешься? Почему ты раньше мне об этом не рассказывала? Это, кажется, просто легенда. Почему тебе это так интересно? Да, просто разговор поддержать. Давай сменим тему. Мы замолчали, продолжая курить в окно. Спустя время я не выдержал. Ты веришь в магию? Да какая магия? Ты что, издеваешься? Нет, я серьезно. Да, верю. То, что мы находимся тут, это уже магия. Я скорее про вулкан. Нет, в такое не верю. Почему? Ты меня сегодня достанешь своими вопросами. Пошли, нам нужно отнести эти пирожные Ивану. Я выбросил окурок в окно. Полина сделала так же. Я подумал о том, что лучше бы мы купили Ивану пиво вместо пирожных. Пиво у вас получше. Не от пива уже печенка болит. Но я не вижу смысла пить то, что не вставляет. Раньше пил воду. Она тоже неплохая, но какой в этом смысл? Я, Полина и Иван сидели на полу в моей квартире, как вдруг к нам в комнату через окно заползла двуголовая ящерица. Это перебило речь Ивана, он завопил. «Это еще что за хуйня? Не трогайте ее руками!» Полина сказала. «Это просто ящерица. Просто ящерица? У нее нахуй две башки!» Ящерица спокойно сидела на стене, рассматривая нас. «Ты такого никогда не видел?» «Нет, первый раз. Ну и воняет же от нее!» «Это от тебя воняет. Я перебил их. Это, конечно, все хорошо, но ее действительно надо отсюда выгнать. Я же не буду спать вместе с ящерицей в квартире». «Двухголовый», — добавил Иван. «Да, двухголовый». Иван взял швабру и попробовал отогнать ящерицу, но она никак не реагировала. Полина сказала, «Так ничего не получится». «Эта херня сейчас на меня набросится». «Так ничего не получится». «У тебя есть идеи получше? Надо дать ей что-то поесть». Я засмеялся. «Ага, тогда она точно отсюда не свалит». «Без шуток. Надо дать ей кусок колбасы». «Полина, ты прикалываешься?» Полина встала и пошла к холодильнику. Там лежала сухая недельная колбаса. Она взяла старый несвежий кусок и протянула ее ящерице. Та схватила его, обвела нас взглядом и убежала. Мы затихли. Я смотрел на Ивана, Иван смотрел на меня. Полина улыбалась. Иван, смотря мне в глаза, выдавил из себя риторический вопрос. «Это что была за хуйня?» Что за хуйня, блядь? на несколько дней мучился от бессонницы. Дешевое пиво, кажется, ничем не отличалось от дорогого. Оно также не позволяло мне уснуть. На голову давили долги. Долги, которые я якобы даже не собирался отдавать. В 8 утра я был в своей квартире, полностью одинок. Я налил и выпил стакан залпом. Как же мне все это достало? В голове сидел один и тот же вопрос. А что дальше? Неужели так и пройдет вся моя жизнь? Кажется, я в сотый раз открыл экран смартфона и начал искать вакансии. Как вдруг выскочило то, что я не ожидал увидеть. Компания «Суши Бог». Требуется помощник сушиста. Берем людей без опыта. Что мне мешало туда позвонить? Я был далек от кухни, но все же налил еще один стакан, осушил ее и решил набрать. Алло, добрый день. Да, добрый. Я звоню по поводу вакансии помощника сушиста. Это еще актуально? Подскажите, у вас есть опыт? Нет, опыта у меня нет. Я готовлю иногда. Дома. Я задумался о том, что несу полную чушь. Голос у девушки был приятен. Она была уверена в себе. Мы вас обучим. Когда вы сможете подъехать? Прям так сразу? Да, прям так сразу. Я смогу подъехать в среду. Сегодня было лишь воскресенье. Понятия не имею, зачем я оттягивал время. Видимо, я был не уверен, что вообще хочу работать. Мне нужно было настроиться. Вам нужно будет взять с собой головной убор, сменную одежду и обувь. Во сколько мне нужно подъехать? В среду на 16 часов, улица Космонавтов, 65Б. Хорошо, буду. Ожидаем вас. Хорошо вам дня. И вам до встречи. Она положила трубку. Мое сердце забилось чаще. Мне казалось, что я сделал какую-нибудь глупость. Я сел на пол и задал сам себе вопрос. Какой нахуй помощник сушиста, ты серьезно? Спустя пару стаканов я подумал, что не все так плохо. Я доел рис с колбасой и подумал о том, что у меня скоро будут деньги. Спустя пару стаканов я уже не мог держать эту новость в себе. Я ознакомился со страницами в соцсетях компании «Суши Бог», а после позвонил Полине. Полина ответила сонным голосом. Алло. Алло, Полина, у меня есть хорошие новости. Какого хуя ты звонишь мне в такую рань? Я еще сплю. Извини, просто это очень важно. Говори. Кажется, я нашел работу. Ты? Работу? Вы с Иваном накурились там, что ли? Какой Иван? Я не видел его уже дня два. Это действительно хорошая новость. Ты молодец. Ты идешь к правильному. Да, я надеюсь, все будет хорошо. Я им понравлюсь. Так что за работа? Что? Что за работа? Чем тебе нужно будет заниматься? Помощник сушиста. Спустя небольшую паузу, видимо, отходя от услышанного, Полина из себя выдавила. Какой нахуй помощник сушиста? Ты серьезно? Наступила среда. Я был обезоружен. Пару раз в голову мне прокрадывалась мысль никуда не ехать. Но все же я собрался с силами и заставил себя. Погода была мрачной. Собирался дождь. Я смотрел по карте, как добраться, но не мог сориентироваться в городе. Мысль навязывалась сама собой. Ну его, все в пизду. Именно с такой мыслью я вышел из дома. Я сел в полупустой 27-й трамвай и доехал по адресу. А после, перехрестившись, зашел в заведение, администратором которого была милая девушка Хном. Добрый день. Добрый. Я приехал на стажировку поваром. Ах да, я помню. Я говорила с вами по телефону. Возможно. Там раздевалка. Идите переоденьтесь в рабочую одежду. Обстановка пугала. Было тихо и уж слишком спокойно, как вдруг появился он. Высокий светловолосый эльф. Казалось, он будто бог. Появился прямо из страниц книги. Он пил кофе и болтал с админшей. Эльф протянул мне руку. Меня зовут Дима, я главный повар. Я пожал ему руку. Ясно. Ты раньше уже крутил роллы? Так как-то нет. Ничего, научишься. Сидели молча в моей квартире. Я, Полина и Иван. Первой заговорила Полина. Ну расскажи хоть что-то. Иван ей поддакивал. Да, расскажи, что вы хотите от меня услышать. Как работа? Тебе понравилось? Я потянул свою руку за стеклянным стаканом с пивом. Ну такое себе. Полина захлопала ресницами. Почему? Ты ведь так горел этой идеей. Главный повар говорит, что у меня руки из жопы растут. И вообще он называет меня уёбком. Как-как? Уёбком. Иван засмеялся и сказал: ну по факту он прав, ты тот еще уёбок. Мы с Полиной ответили в один голос: иди нахуй, Иван. Полина продолжила расспросы. Так что не так? Что конкретно у тебя не выходит? Не знаю, слишком много информации. Кажется, у меня случается перегруз. Голова кипит. Они делают все так быстро, а я вообще понять не могу, что мне делать. Все приходит с опытом. Ты же не можешь стать лучшим сразу. Такое себе. Может быть, придется искать что-то другое. Полита посмотрела на меня злобным взглядом. Не огорчай меня. Лучше самому идти, чем выгонят. Не так позорно. Иван продолжил хихикать. А тебя уже выгонять собрались? Не знаю, кажется, с таких заведений никого не выгоняют. Только самых полнейших уёбков. Полина взяла меня за руку. Не слушай его. Тебе нужно время, я верю в тебя. Ты молодец. Ты покажешь этим пидорасам, на что способен. Они еще будут восхищаться тобой. На кухне была жесткая запара. Мне было жарко, все валилось из рук, а роллы при нарезке разваливались. Я пытался прятать или латать рис в порванные куски, как мог. Админша кричала и плакала. Все вышло из-под контроля. Мы больше не контролируем ситуацию. К нам в заведение зашла семья демонов. Маленький демон, который лежал на руках, пил из соски человеческую кровь. Они обратились к админше: нам сет Токио, пожалуйста. Ее муж добавил: и поострее, если можно. Заплаканная админша пропила сет Токио. Кухня от этого материлась как не в себя. Я пытался сконцентрироваться на работе, но не мог. В голове была лишь одна мысль: зачем я связался с этим дерьмом? Главный повар эльф пытался разрулить за пару как мог, но у него ничего не выходило. Как вдруг он закричал: что это за хуйня? Кто крутил это дерьмо? Я посмотрел на стол и увидел свой жалкий ублюдский ролл. Назад дороги не было. Я признался: я. Что это? Ролл Филадельфия с лососем. По-твоему, это фила с лососем? Ну да. А где ёбаная авокадо, придурок? Я, кажется, забыл положить. Слющий длинноволосый эльф задумался. Забыл? Послушай, за свою жизнь я повидал много дерьма. Я путешествовал странами и читал десятки книг. Я страстно любил женщин, а они любили меня в ответ. Я видел рассвет над горами и закат над океаном. В эльфийских лесах я встречал неописуемой красоты диких животных, которые никогда не встречали человека. Но такого уёбка, как ты, я вижу впервые. Перекручивай это дерьмо, или я прямо сейчас выебу тебя в задницу. Он отдал мне коряво нарезанный ролл. Я с ним согласился. Ладно, главное не забыть авокадо. Уж постарайся. Злющий эльф закричал на кухне: крутим сет Токио, пидорасы, и побыстрее. Я сидел дома один, в полной тишине. Я хотел остаться один. Я пялился в стену. Неужели все так сложно? И повара действительно каждую смену бывают в аду. Моя одежда воняла фритюром, но сил закинуть ее в стирку не было. Деньги даются огромным трудом. Для того, чтобы у тебя было деньги, нужно думать только о деньгах. За окном светило солнце. Я хотел спать, но не мог уснуть. Худше работы сложно было представить. Мне позвонила Полина. Я не хотел говорить. Сделал уставший голос. Алло. Алло, ты спишь? Да. Хорошо, набери, как проснешься. Ебаште, крутите сраные роллы, быстрее, кричал быстрее, длинноволосый быстрее. Эльф. На кухне все горело и валялось на полу. Один из поваров в истерике, обхватив свои ноги, плакал в углу. Администратор, девушка-гном, плакала в раздевалке. В зале стояла куча недовольных гостей, которые ждали суши. «Где ебучий администратор? Что за бардак у вас тут происходит?» Кто-то крикнул из зала. Я продолжал крутить роллы, несмотря ни на что. Куски, которые я нарезал, разваливались из-за тупых ножей, но я слеплял рис пальцами и отдавал их в виде издалека выглядящему как презентабельный. То, что происходит сейчас, в местах общественного питания называли запарой. И запара происходила тут каждые выходные. Все из-за текучки кадров, а следовательно, отсутствие командной работы. Кухня погружалась в хаос. Никто не понимал, что ему нужно делать. Хотелось сбежать. Даже в слаженной команде не удалось бы распетлять такую нагрузку. Так я думал, когда был еще стажером. Кухня – это механизм, и каждый в нем должен знать свою функцию и роль. Вот что я понял в этот день. Каждый должен брать ответственность за свою функцию или ту функцию, которую он временно выполняет. Главный повар эльф Дима был в полном бешенстве. Я еще никогда не видел столь разъяренного существа. «Ебаный в рот! Кто привел в зал единорога? Женщина, к нам с животными нельзя! Я не буду отдавать вам заказ, если в зале будет единорог. Пожалуйста, как разумное существо, прошу вас, заберите единорога с зала и съебите нахуй отсюда». Когда я крутил роллы, я не думал ни о чем. Я читал в книгах о медитативном состоянии и убеждал себя, что это именно оно и есть. Я убеждал, что мира вокруг меня не существует. Есть только я и запара. И когда она закончится, я вернусь домой на Воробьёвы горы, в материальный мир. Я, Иван и Полина сидели на полу в моей квартире. За окном была глубокая ночь. Воробьёвы горы поглотил густой туман. Иван рассказывал одну из сотни своих безумных историй. И пиздую я, значит, по набережной, а там стоит два гнома. Наглых, сука, как не знаю кто. А я не мог понять, от кого так воняет, то ли от них, то ли от стоящей рядом мусорки. Один из них мне говорит: «Братан, сигареты не будет?» А я говорю мелкому пидору. За окном услышался мощный толчок, который отдаленно напоминал землетрясение. Иван подскочил. Это что было? Толчки продолжались. И это уже напоминало взрывы, как будто они находились под землей. Полина поднесла указательный палец к губам. Толчки продолжались. Мы втроем выглянули в окно. В глубине тумана оказался огромный скелет, который держался руками за соседнюю девятиэтажку и смотрел кому-то в окно, как будто заглядывал в аквариум. Иван заорал: «Это что за хуйня?» Полина сказала: «Тихо, дебил. Это что за хуйня? Как он попал к нам на Воробьёвы?» Скелет повернул череп к нам и стал шагать к нашему дому, как будто услышав голос Ивана. Полина пыталась нас успокоить. «Просто сидим тихо, он уйдет». Мы сели на пол. Я задал шепотом риторический вопрос. Как он вообще к нам попал? Я думал, их давно истребили. Они же жили где-то раньше в глухом поле. Полина сдвинула плечами. Люди раньше тоже жили в полях, но как видишь, мы здесь. Шум от шагов скелета усиливался. Толчки были настолько сильные, что мы подскакивали на полу. Иван нагнетал негатива. «Нам всем пизда, нам пизда, эта тварь разнесет дом. Просто сидите тихо, и он уйдет». Мы молчали. Было ужасно страшно. Спустя пару минут шаги полностью утихли. В тишине я слышал, как бьются наши сердца. Я прошептал: «Кажется, он ушел». Я обернул свою голову к окну и увидел глаза гигантского черепа, который смотрел к нам в окно. Он рассматривал нас, будто хомяков в клетке. Я почувствовал от него могильный холод. Мы все побледнели. Я не мог сдвинуться с места. Мы смотрели ему прямо в глаза. Полина прошептала ему: «Уйди». Череп отдалился и растворился в тумане. Мы слышали толчки. Он пошел дальше. Иван залпом выпил полстакана разбавленной колой водки. Я в шоке смотрел на Полину и задал ей лишь один вопрос. Что это было? Она с улыбкой пожала плечами. Скелет. Иван закашлялся от водки и сказал, ему повезло, что он ушел. Мы все втроем засмеялись и слушали звуки отдаляющихся от нас толчков. Вулкан гремел и трещал. Кажется, ему не нравилась наша жизнь. Я собирался на работу и думал о суициде. Что если все это выдумка? Не может же быть все настолько карикатурно. Я думал о том, что я голоден. Но в итоге вышел из двери, на которой был нарисован воробей, сидящий на колючей проволоке, и последовал к метро. По дороге к метро практически каждый прохожий спрашивал, могу ли я угостить его сигаретой. Как же это достало. В метро я предпочитал смотреть в экран смартфона, ждать сообщения от Полины или Ивана. Обычно они мне писали каждый раз, когда просыпались. Полина писала мне «Доброе утро», а Иван писал что-то типа «Что ты хуй?». Хотел ли я ехать на работу, мне было все равно, и я воспринимал все это как данность. Хотя, возможно, я сам себя обманываю. Когда время подходило к 19 часам, я сам себе говорил «Осталось еще 2 часа ада». Метро было переполнено. Иногда я думал, что меня вот-вот стошнит, но никогда подобного не происходило. С двумя пересадками я доехал до станции, которая называлась Победа. Я вышел из метро и сразу же подкурил сигарету. Это был некий мой ритуал. Вспоминая то, что меня ждет, вспоминая пар горячего риса, который дает в голову, когда мешаешь его с мицуканом, эта сигарета не казалась такой уж вредной. Казалось, что она наоборот меня спасает. Я думал, что я стал тем, кем не хочу стать. Я подходил к заведению. Ужасное ощущение. Но дороги назад не было. Я зашел внутрь. Воняло фритюрным маслом. Админ шагном встретила меня вопросом. Ты в курсе, что Дима уволился? Я думал о том, что хочу есть. Дима? Да, Дима. Главный повар. Ого, пиздец вам. Может быть, он вернется. В нашу контору тут тараканов больше, чем еды. Я подумал о том, что Дима был тем еще пидором. Нам пришлют нового повара, админша засмеялась. Теперь Дима это ты, уебок. Мое утро началось с того, что я пересчитывал деньги и думал о том, хватит ли мне в этом месяце заплатить за квартиру. Казалось, что я топтался на месте. Каждый раз, когда у меня появлялись лишние деньги, я тратил их на что-то, чем оправдывал себя. Живем один раз. Это не были предметы роскоши или что-то в этом роде. Скорее, банальная еда или алкоголь подороже. То, что я обычно не пью, а беру просто попробовать. Все казалось бессмысленным. Я занимался делом, у которого нет никакого прогресса и жду. Неясно, чего я жду. Каждую ночь я мечтал уехать в другой мир. В другом мире мне казалось, что все проще. Там есть приключения и то, что мне будет вспомнить. Только вопрос, куда мне потом возвращаться? Кажется, я попал в ловушку безысходности. От работы еще не начинало тошнить, но я знал, что все это временно. То место, в котором я находился, мне казалось временным. Будто оно даст мне какие-то знания, которые мне помогут в следующей жизни. Вот только этого не происходило. Я подкурил сигарету и выглянул в окно, посмотрел на вулкан, а после на живых существ, которые суетились внизу. Вопрос в голове созрел сам по себе. Возможно ли стать счастливым, когда занимаешься каждый день тем, что делает тебя несчастным? Я, Иван и Полина шли по переулкам к огромному рынку, который в народе называли барабан. На этом рынке продавалось, кажется, все, но мы шли в конкретное место. Сегодня мы договорились попробовать фейскую кухню. Иван жаловался. Фух, ну жара, зачем мы вообще туда прёмся? Могли бы дома посидеть или хотя бы пойти к вечеру, Полина сказала. Весь город хвалит их кухню. Мы должны это попробовать. Иван хмурился, смотря на жаркое летнее солнце. Кто конкретно хвалит? Первый раз об этом слышу. Ты вообще с людьми общаешься? Вообще общаюсь. Я никогда не слышал ни о какой фейской кухне. Тебе лишь бы бухать и дома сидеть. А что в этом плохого? А что хорошего? Они, как обычно, начали спорить. Я думал о том, что мне нравится эта идея. попробовать что-то экзотическое. Я думал о том, что в этот день мне хотелось бы отдохнуть, но в таком случае день был бы потерян. Полина смотрела на экран смартфона. Кажется, мы пришли. Перед нами стоял небольшой магазинчик. Иван спросил: «Это еще что, блядь, за ларек? А что ты ожидал тут увидеть? Хотя бы подобие какого-то кафе, но точно не ебаный ларек». Полина закатила глаза, и мы вошли в заведение. На выдаче стояли две престарелые феи и хихикали. Их выдача была усеяна разными экзотическими блюдами, которые я первый раз видел. Мои глаза стали разбегаться от такого выбора. Иван остановился возле одного из красиво выложенных блюд. Он задал сам себе риторический вопрос: «Это еще что за мясные рулеты?» Похоже на долму. Он нагло закинул один себе из рулетов в рот и стал пережевывать. Полина сказала: «Я бы не советовала тебе тут жрать, что попало. Что это? На вкус острое». «Так что это? Волчий хуй. Типа название такое?» «Нет. Типа ты буквально только что сожрал волчий хуй, Иван». Я смеялся. Иван начал кричать: «Какого хуя? Они что, здесь вообще все ёбнутые? Может, меня еще лисей пиздой накормят?» Полина показала пальцем на какое-то из неизвестных блюд. Иван вышел на улицу и стал плеваться. Я сказал ему: «Зачем ты хватаешь все без разбору?» Он обиженно мне ответил: «Больше я с вами никуда не пойду». Я работал без выходных уже 7-й день подряд. Болели пальцы на руках, так как ежедневно мне приходилось закручивать роллы. Сотни роллов. На кухне после работы я жарил картошку и пил пиво. Мне не хотелось пить пиво. Но это был единственным способом для меня побыстрее уснуть. По каким-то причинам мне нравилось всегда все острее. Кажется, что когда я ел острое, я чувствовал себя живым. Или мне просто хотелось себя помучить. Непонятная ситуация. Я пил пиво и думал о том, что не хочу ложиться спать. Эта мысль меня добивала. Я не хотел этого делать, так как мой день полностью повторился бы. Я думал о работе, о том, как все же недооценивают поваров. Эта работа — это просто невыносимый труд, который другие люди воспринимают как данность. Или это невыносимый труд, или, может быть, я попал не в ту контору, хотя повара, которые работали в других заведениях, тоже жаловались. Кажется, эта разработка происходила по общепринятой схеме. Возможно, все же не везде одинаковое, но уж точно близко похожее. Я пил пиво и стал задумываться, что у меня побаливает печень. Неужели я превращаюсь в алкоголика? Зачем мне делать себе больно? Или зачем было заниматься тем, что не приносит уже удовольствия? К сожалению, у меня не было времени, чтобы взглянуть на этот вопрос более глубоко, чтобы понять причинно-следственную связь. Хотя казалось бы, что я все же понимаю, но я задавался другим вопросом. Так же, как и я, живут все? Не может такого быть. Все друг другу будто чужие. На мой телефон пришло сообщение: «Спишь?» Это сообщение было от кентавра по имени Алена. Она была директором филиала и управляла нашим рестораном с другого города. До этого момента я еще никогда не общался с ней, так как у меня не было в этом нужды. Нет, не сплю. Поздравляю тебя. С чем? В мою голову прокралась мысль, что она иронизирует, и меня хотят уволить. Теперь ты главный повар. Ее сообщение привело меня в изумление. Я думал, она иронизирует или что-то в этом роде. Серьезно? Да. Ну отлично. Сможешь утром набрать? Нам есть о чем поговорить. Я сел на кровать и залпом допил свое пиво. Интересно, как ей живется в теле кентавра? Сегодня на работе меня все поздравляли. Я почувствовал себя другим, так как не сталкивался с подобным вниманием раньше. Каждый хотел пожать мне руку, и я чувствовал себя в недоумении. Ко мне подошла администратор-гном. «Поздравляю». Я неискренне улыбнулся. «С чем?» «С повышением». «Ну и что это для меня изменит?» «Ну как что? Теперь ты главный», так сказал директор филиала. «Интересно, а зарплату мне поднимут?» «Не знаю. Это не ко мне вопросы. Когда тебе преподносят победу, но ты не чувствуешь себя победителем, непроизвольно начинаешь искать подвох. Этот подарок, который не сделал мне приятно, точнее, я вообще ничего не почувствовал, никаких изменений. И с чего мне начать? Ну, для начала я выдам тебе новую форму. Ты же хочешь новую форму? Да, хочу. Ну вот. А потом переодевайся и раздавай команды. Меня начало подташнивать из-за ее натянутой неискренней улыбки. И именно так она улыбалась нашим гостям. Я почувствовал себя неважно. Жесть какая-то. Ага. Но это хорошо, что Дима ушел. Почему же? Он трепал всем нервы. С тобой будет спокойнее. Ты действительно так считаешь? Да, все так считают. Она была абсолютно права. И я тоже так считал, что этот сраный эльф был невыносимым. И мне было хорошо от осознания, что я больше его не увижу. Но я пошел тогда. Она вручила мне новую форму. Иди, переодевайся и выходи на кухню. Спасибо. Я стоял в раздевалке и пялился на себя в зеркало. Все казалось безумной чушью. Я понятия не имел, что мне делать и что входит в обязанности главного повара. Иван шел по улице и остановился возле магазина. Его взгляд упал на детскую коляску, в которой лежал ребенок. Про себя он сказал: «Это еще что за хуйня?» Он осмотрелся по сторонам и хотел крикнуть: «Эй, чей ребенок?» Как вдруг из магазина вышла эльфийка с 2 литрами аукционного пива. «Это ваш ребенок?» «Да». «А какого хуя вы оставили его на улице одного?» Эльфийка была взбудоражена наглостью Ивана. «А ты кто вообще?» «Я кто?» «Да, ты кто такой, чтобы мне указывать?» «Это я кто?» «Это ты кто?» «Вали нахуй отсюда, лучше бы за ребенком смотрела, тупорылая ты пизда, бухать только и можешь, пошел нахуй, нет, это ты иди нахуй». Я ждал его на пятаке, где были лавочки, а место напоминало парк. В середине пятака стоял памятник воробью. Иван подошел ко мне и протянул руку. «Привет», я улыбнулся. «Что за скандал ты там устроил?» «Я скандал устроил? Меня достало это бухающее быдло». «Так, подавай им пример». «Какой пример?» «Ладно, забей». Иван довольно улыбался. Я чувствовал, что он что-то задумал. Он протянул мне шоколадку. «Поздравляю тебя». «Ты серьезно? Шоколадка? А ты что хотел?» «Еще и самое дешевое». «Ой, иди нахуй. Чего вы все такие токсичные?» Я засмеялся. «Ладно, засчитано». Иван присел на лавочку возле меня. «Ну и как ты в новой роли? Справляешься?» «Даже не знаю, что тебе сказать». «Скажи, как есть». «Я вообще понятия не имею, что я делаю. Наверное, это и есть быть взрослым. Делать умный вид». Иван захихикал. «Взрослым. А чего смешного-то?» «Да так, зарплату хоть подняли?» «Нет. Вот это новости. Мне кажется, они тебя используют. Капитализм — это завуалированное рабство. Всех нас используют». «Отлично сказано. У нас не было планов. Мимо нас проходили люди. Я думал о том, что теперь я раб». Демоны бессмертны. Оборотни умеют обращаться, а феи вообще умеют летать. Это как-то несправедливо по отношению к нам. Почему мы родились без никаких талантов? Я, Иван и Полина сидели на полу моей квартиры и пили красное дешевое разливное вино. Иван был зол. Полина ему ответила: «Чего ты взял, что у нас нет никаких талантов? Ну вот какой у тебя талант?» «Мой талант — это обучаться талантам». «Ой, да не пизди ты, мотивации в интернете начиталось или что?» Полина скривилась. «Пошел нахуй, Иван». Он сделал глоток вина, я тоже скривился. Посмотрел на меня и задал мне вопрос: «А у тебя какой талант?» Я растерялся. «Не знаю». «Ну, не может же такого быть, чтобы ты вообще был без таланта». «Значит, мой талант — это оказаться в нужном месте и в нужное время. Это не талант, а везение». «А в чем разница?» «Большая разница, ты вообще не понимаешь, да?» «Ладно, Иван, заткнись». Полина посмотрела на него суровым взглядом, встала с пола и начала искать что-то в своей сумке, которая стояла на диване. Она достала из нее запакованный шеф-поварский нож и вручила мне. Я покраснел. «Что это?» «Это тебе. Подарок. От нас с Иваном». «Спасибо, не стоило». «Еще как стоило. Ты молодец. Старайся дальше, у тебя все получится». Эта ситуация тронула меня до глубины души. Сегодня я не ожидал никаких подарков. все-таки у меня замечательные друзья. Мы подняли свои бокалы и выпили за будущие победы. Я готовился к вечерней запаре с обкуренным эльфом по имени Вадим. Вадим любил разговаривать, особенно рассказывать мне истории из своей личной жизни. Меня это забавляло, так как когда я его слушал, мне казалось, что время идет быстрее. Я разделывал рыбу. Вадим стоял возле фритюры и жарил креветки в кляре. Он говорил: «У меня есть история светлая про любовь. Хочешь послушать?» Я с ухмылкой посмотрел на него. «Про любовь?» «Да. Ну, рассказывай». Дело было в старших классах. У одного моего друга были проблемы с девушками. Боялся он их. Что пиздец. Не знаю почему, воспитание, наверное, такое. И решил я, значит, помочь ему. Значит, я и моя бывшая решили его с кем-то познакомить. Я улыбнулся. «Да, про бывшую я твою уже наслышан». Вадим продолжил. «Неважно. У него была подруга, высокая, пиздец. Ну, она из-за этого комплексовала. Знакомство с парнем пошло бы ей на пользу». «Понимаю. Бывшая обо всем договорилась, мне оставалось лишь подготовить этого ебучего жениха. Он не был страшным или тупым, но, повторюсь, этот хуило пиздецки боялся баб. Настолько сильно боялся, что он подготовил список шуток, которые хотел ей прочесть и стал проверять на мне». «Ого, серьезно? И как тебе шутки?» «Полная хуйня. Знаешь, как можно не понравиться человеку сразу же?» «Как?» «Пытаться ему понравиться. И вот мы уже идем на встречу с ней. Этот пидор в полной панике. А я ему говорю: она такой же человек, как и ты, чего ты боишься? Просто быть собой, и все пройдет нормально. Она боится тебя так же, как и ты ее. Что может случиться? В итоге ты нихуя не теряешь. Стоим мы, значит, уже на остановке, а эта сука опаздывает. Мы договорились встретиться на остановке. Он говорит: если сейчас она не приходит, я запрыгиваю в следующую маршрутку и уезжаю. Я держу хуилу за рукав, не даю ему сбежать. Мимо нас проезжает уже несколько маршруток, но он стоит со мной, сытся, как ебаный школьник». «Подожди, так он же и был школьником». «Неважно. И вот я вижу пизду, это она. Накрасилась нахуй, все как надо. Значит, я представляю их друг другу, сажусь в маршрутку и уезжаю. Все. Я сделал всю работу за ним. Я нарезаю рыбу, не отрываясь от процесса, спрашиваю у него: ну и что было дальше? А дальше я приезжаю на следующий день, спрашиваю у него, как все прошло. В общем, все шло ужасно. После того, как я уехал, они сели на лавочку и тупо молчали. Он сказал, что так неловко ему еще никогда не было в жизни. Все было так ужасно. Все было ужаснее, чем ужасно. Они тупо молчали. Все было настолько плохо, что она стала играть в змейку на телефоне рядом с ним и молчать. Это пиздец. Но это еще не все. В один момент она поняла, что все это ее заебало и что этот эксперимент полностью провален. Она сказала, что ей пора домой. Парень это понимал и решил собрать свои яйца в кулак и действовать. Он решил подать ей знак внимания и обнять на прощание. И как? В общем, он идет к ней, пытается ее обнять, и нахуй зубом рвет ей курточку. Да так сильно, что из нее аж пух наружу вылез. Я начал смеяться до слез. Как это вообще возможно? Не знаю. Этот мудак, похоже, споткнулся, когда пытался его обнять, и кричал, когда падал. Да так сильно, что разорвал им своим клыком курточку. Короче, после этого дерьма я больше людей не знакомлю. Я, Иван и Полина прогуливались по дворам Воробьёвых гор. Мы болтали о всяком, о жизни после смерти, о магии, о том, что нас ждет в будущем и какими мы будем в старости. Как вдруг навстречу к нам вышло два орка. У них на поводке был огромный дикий кабан. Полина тут же подбежала к ним, чтобы погладить кабана. Он оказался совсем не агрессивным и копался носом в траве. Она спросила у них: «Какой милый, как его зовут?» Огромный улыбающийся орк ответил: «Его зовут Тыковка». Иван возмутился: «Тыковка? Вы серьезно? Вы посмотрите на эту хуйню, это же машина для убийства. Он любого порвет нахуй. Это не Тыковка, это как минимум Тыква, блядь». Полина заткнула Ивана и продолжила гладить кабана. «Заткнись, Иван! Чем вы его кормите?» Иван выдавил из себя в стороны. «Людьми ебать!» Довольный орк продолжил свой рассказ. «Мы покупаем ему корм в зоомагазине». «Это дорого?» «Да, собаку держать дешевле». «Я тоже хочу себе кабанчика». «Не советую, слишком сложный ход за ним. Заведите лучше собаку». Веселые орки посмеялись над нами и ушли. Иван продолжил негодовать. «Вы себе представляете, сколько эта хуйня срет? Зачем вообще заводить таких больших животных?» Полина начала беситься. «Ты срешь, не мерничай, поверь. Но я хотя бы способен за собой убрать. Насчет этого я бы еще поспорила». Я перебил их. «Эй, спокойно. Может, не будем сегодня про говно? Такая погода хорошая, к чему вы это?» Я посмотрел на небо. Оно было ярко-голубым. В нем летали птицы. Полина сказала, «Куда пойдем?» Я смотрел вслед за веселыми орками. «Какая разница, куда мы пойдем? Мы все равно отсюда никак не сбежим». Бензиновые лужи, уверенно, сохли под ногами. Счастье — это мгновение. Ведь мы живем возле вулкана, который вот-вот взорвется. Я лежал дома в полном одиночестве. Я взял смартфон в руки для того, чтобы посмотреть, сколько времени. После запустил голосовые команды и спросил у искусственного интеллекта. «Окей, что нужно для того, чтобы твой блог стал популярным?» Искусственный интеллект мне ответил. «Для того, чтобы искусственный блог стал популярным, нужно регулярно выкладывать контент, активно взаимодействовать с подписчиками, следовать трендам». Я отключил голос и задал вопрос заново, но сформулировал его по-другому. «Как сделать популярный кулинарный блог?» «Для того, чтобы ваш блог стал популярным, я рекомендую выкладывать в день по 2-3 коротких информативных видео на тему кулинарии, активно взаимодействовать с подписчиком, следовать трендам». Ответ мне раскозлил. «Каким еще нахуй трендам?» «Трендовая музыка, трендовые хэштеги. Подсматривать за конкурентами? Это же для души скорее, а не соревнования». Искусственный интеллект, видимо, не понял, о чем я, и начал говорить опять. «Для того, чтобы ваш блог стал популярным, я рекомендую выкладывать в день по 2-3 коротких информативных видео на тему кулинарии, активно взаимодействовать с подписчиками, следовать трендам». «Окей, покажи мне кулинарные тренды». Искусственный интеллект выдал мне большое количество видео. Я зашел в первое попавшееся. Там на столе у повара лежало несколько фруктов с отверстиями примерно в 4 сантиметра. Видео называлось «Самый дебабельный фрукт». Мне быстро дошло, что к чему. Я тут же отключил видео. Спросил сам у себя, это еще что за хуйня? Это реально сейчас в тренде? Лучше бы я туда не заходил. Я задал вопрос еще раз. «Окей, что нужно, чтобы создать популярный кулинарный блог?» «Для того, чтобы ваш блог стал популярным, нужно регулярно выкладывать контент, активно взаимодействовать с подписчиками, следовать трендам». «Следовать трендам. Ну и дебильный совет. Понимал бы ты, что за видео ты сейчас мне скинул, а вот это была бы шутка». Я отложил телефон и укрылся одеялом, пробормоча себе под нос. Трендам не нужно следовать, их нужно создавать. Мы с обкуренным эльфом по имени Вадим в который раз готовились к вечерней запаре. Я нарезал огурцы. Вадим варил мицукан и рассказывал мне про свою бывшую. Она вообще ёбнутая. Я не знаю, как я терпел все это дерьмо. Я смеялся с него. «Мне кажется, ты за ней скучаешь». «Скучаю? Хочешь историю про бывшую?» «Давай, мне уже нечего терять». Вадим набрал воздуха и стал рассказывать. В общем, у него квартира старая была, пиздец, и все кровати скрипели. Была только одна кровать, которая не скрипела, мы на ней ебались. Весело. Ну, история не об этом. Стою я, значит, на кассе в магазине. Звонит мне бывшая, и сразу я понимаю, что что-то тут не так. Обычно она мне пишет, я беру трубку, она ревет, пиздец. «Ого, почему?» Говорит мне, «Бабушка легла на кровать, на которой мы ебались, и умерла». Я не смог не сдержать смех, хоть история была грустной. «А ты ей что?» Да нихуя. Я просто в шоке, как она выстроила эту причинно-следственную связь. Причем тут то, что мы ебались на той кровати до смерти бабушки. Не знаю. Типа, эта ебля была насколько мощной, что убила бабушку. Или как она себе это представляет. Мол, она шла, легла на кровать и думает: да, тут кто-то очень сильно ебался. За такое не грех и Богу душу отдать. Нет, ты не подумай, мне жаль бабку, но это какой-то абсурд. Возможно, я вообще почувствовал себя виноватым после всей этой истории. Почему же? Не знаю. Мне кажется, что она думает, что это я убил ее бабку. А я не хочу никого убивать, я нормальный мирный эльф. Да уж, Вадим, история на миллион. Эльф по имени Вадим встретил меня с утра в раздевалке. Я чувствовал от него запах вчерашнего перегара. Он был зол и тут же начал рассказывать мне свою новую историю. Ты даже не представляешь, что за дерьмо со мной вчера произошло. Приехав на работу, я был еще сонным и плохо соображал. Что же с тобой произошло, Вадим? Он жадно выпил холодной минералки с горла и стал мне рассказывать. Познакомился я, значит, с девушкой в интернете. Я, кажется, тебе о ней рассказывал. Мы с ней виделись пару раз. Вадим рассказывал мне очень много историй, поэтому всех подробностей я не помнил. Возможно. Пишет она мне типа такая: давай встретимся. А я за любую движуху, вот только выпил пиво, и мне не хотелось обсекать кусты по всему району. Поэтому я решил позвать ее к себе домой, и она согласилась. Неплохо. В принципе, я был не удивлен, в общем, я вышел, чтобы встретить ее. Мы взяли еще бухла и пару пиц с буфета. Все шло идеально, я шутил, будто бог. Она схватывала все на лету, читала из полуслова. Мы много смеялись. Я даже, кажется, влюбился в нее. Я зевнул. Серьезное заявление. Вадим стал рассказывать дальше. Пришли мне ко мне домой. Я уже человек взрослый, и я понимаю, что у нас будет секс. Я прям чувствую, это прям висело в воздухе. Мы с ней едим, пьем пиво. И угораздило же меня рассказать эту историю ебучую про зуб. Что случилось? В общем, не знаю, как тебе объяснить, она смеялась весь вечер, и в один момент, когда я рассказывал ей историю про друга, который порвал зубом курточку, ей показалось это смешным, даже слишком смешным. Я не буду ходить вокруг да около, она смеялась так сильно, что обосралась. Обосралась? Да, ебать, обосралась, прямо у меня на диване, где я сплю, охуеть. Конечно, это будет звучать как каламбур, но история про зуб подосрала мне секс. Ну и что ты ей сказал? Ну, знаешь, с такими ситуациями я сталкиваюсь редко. Точнее, перед этим еще никто не обсирался у меня на диване. Но опять, она мне все равно понравилась. В общем, пошла она ко мне в ванну, а потом вызвала такси и кинула меня в черный список. Я купил бутылку водки в ближайшем ларьке и нажрался как животное. Жесть. Вадим пил минералку, еле сдерживая слезы. Эта сука любовь заставит страдать каждого. Я жил после работы на полу в своей квартире и смотрел на горящий свет. На сковороде лениво жарилось мясо, которое я залил томатным соком и специями. Готовить что-либо уже просто не было сил, хотелось все бросить, уехать, куда глаза глядят, наивно полагая, что там меня ждет счастье. На телефон мне писала Полина, я ей соврал, что уже сплю. Вины я на себя за это не чувствовал, разговаривать с ней у меня просто не было сил, хотя я всегда был ей рад. Я думал о том, как полчаса назад шел по лужам после работы. Освещения не было, мои кроссовки промокли намертво. Из переулка ко мне навстречу выбежала черная кошка. Она посмотрела мне в глаза и мяукнула что-то, будто предупреждая меня об опасности. Что она хотела мне сказать? Какие же глупые мысли лезут мне в голову. Кажется, от недосыпа я стал видеть сны наяву. Какие сны? За день на кухне я впитывал в себя столько негатива, что чувствовал, что хочу застрелиться, и эта фраза не просто ирония, это было действительно так. Неужели черная кошка хотела меня предупредить о том, что мне не стоит этого делать, что меня ждет светлое будущее? Начало вонять дымом, мясо стало подгорать, я выкинул все мысли из головы. Нужно было вставать из пола и продолжать жить эту жизнь дальше. Я и Иван прогуливались возле метро, рассматривая граффити. Он рассказывал мне историю. А помнишь одноклассника моего Кешу? Я отрицательно покачал головой. Нет, не помню. Но он долбоёб такой, блондин с тупым взглядом. Все равно не помню. Но его еще в детстве мотоцикл сбил. Кажется, я встал что-то припоминать. Нам рассказывали об этом на уроках безопасности. И кто не любил эти скучные мероприятия. Но все же, после таких инцидентов они были. Да, теперь вспомнил. Иван подкурил сигарету. В общем, он на днях такую хуйню учудил. Все в ахуе. И что же он такого учудил? В общем, он купил себе пневматический пистолет. Он стреляет маленькими пулями. Я знаю, что такое пневматический пистолет, Иван. Так вот, не было у него возможности выехать с города. А пострелять из него пиздец хотелось. В один момент они нажрались со своим другом у него на квартире и поставили банки из-под пива на балконе. Ну и начали стрелять по ним. Типа как по мишени. Ого, это же небезопасно стрелять в квартире. Они могли без глаз остаться. Да, на этих долбоебов похуй, это в таком случае был бы естественный отбор. Смысл в том, что пуля прошивала пивную банку насквозь, практически его не чувствуя, и летела дальше, в здание напротив, через несколько десятков метров. А небеременной женщиной, которая жила напротив, выбили окно, а потом разъебали по квартире этой стрельбой. Да ну нафиг, она хоть не пострадала, она нет, а вот они, в общем, в этой женщине муж участковый. И они быстро этих беспредельщиков нашли. И что с ними будет? Не знаю, заплатят, наверное, за ремонт и за моральный ущерб. Я смотрел на граффити. Меня это вдохновляло. Культура протестов. Каждый мог оставить за собой свой след. На стене. И это завораживало. Я посмотрел на Ивана. Как тебе этот кусок? Он выбросил окурок и прищурился. Никак. Хотел сделать стильно, а получилось банально. Если нет таланта, то лучше сюда не соваться. Мы с Поленой тащили тяжелые пакеты из супермаркета, который находился возле метро, ко мне домой. Она говорила: «Почему вы с Иваном так помешаны на магии?» «Помешаны?» Я такого за нами не замечал. «Да вы постоянно говорите об этом». Я с изумлением посмотрел на нее. Когда это постоянно? Да практически каждый раз, когда мы встречаемся. Вы об этом упоминаете? Не знаю. Не замечал за нами такого. А я вот заметила. По-моему, магия — это забавно. Но если тебя это так напрягает, эта тема, то мы не будем об этом говорить. Или, скорее всего, будем, но меньше. Полина остановилась и опустила пакеты на асфальт. Она посмотрела мне в глаза и сказала: «Что бы ты обо мне подумал, если бы я тебе сказала, что я маг?» Я улыбнулся. «Я бы подумал, что ты маг». Она стала злиться. «Нет, я серьезно. Ну, я не знаю, я бы, наверное, начал подыгрывать тебе». Она посмотрела на меня еще более серьезным взглядом. «Зачем?» «Чтобы понять, в чем шутка». «Но шутки ведь никакой нет». Я поставил свои пакеты на асфальт и, задумавшись, ответил: «Но ведь сама шутка в том, что ты говоришь, что это не шутка». Она стояла на своем. «Я маг». «Ладно, если ты маг, то покажи мне магию». «Ты хочешь магии?» «Я ведь только что сказал об этом». «Если ты маг, то докажи это и покажи мне магию». «Ладно, я покажу тебе магию, смотри». Она показала мне пальцем на дымящийся вулкан. Потом щелкнула пальцем, и вулкан перестал издавать дым. Я засмеялся. «Вот это магия. Ладно, я верю в то, что ты маг. Бери пакеты, и у нас еще дел полно». Полина закатила глаза. Мы взяли пакеты и пошли ко мне домой. Вулкан через несколько минут стал снова издавать дым. Он был активен или неактивен по несколько раз в день. Но самое страшное это было чувствовать подземные толчки от него. Мы с Полиной тащили домой продукты. В этот день мы без преувеличения собирались приготовить самую вкусную в мире окрошку. Иван бежал с довольным лицом ко мне навстречу. В ее рюкзаке тарахтела краска. Споткнувшись от бордюра, он упал возле лужи. Я подбежал к нему, чтобы поднять его. Он возмущенно оттряхивал штаны. Фу, хоть не в луже ебать. Я осмотрел его. Ты куда так спешишь? Как куда? К тебе ебать. А что за срочность? Смотри, что у меня есть. Он открыл рюкзак и показал, что он весь забит банками разноцветной аэрозольной краски. Вот это уже серьезно. Ну как тебе? Скоро поедем рисовать, покажем пидорасам стиль. Последний раз я рисовал граффити, когда был еще подростком. Но делал это настолько часто, что был уверен, что руки все помнят. С чего бы вдруг? Не знаю, захотелось тряхнуть стариной. А чего бы и нет? Мы же можем себе это позволить. Можем. Вот и я о том же. Мое настроение сразу же поднялось. Я вспомнил запах краски и адреналин. А если у нас ничего не получится и мы испортим стену? Иван задумался. А с чего бы вдруг? У нас ничего не получится. Нет, если реально ничего не получится, тогда закрасим свои куски. Я засмеялся. Я думаю, до этого не дойдет. Вот я о том же. Я знаю просто нереально крутое место. Там палево ноль. Мы нормально покрасим, но потом отметим это. Как тебе идея? Звучит замечательно. Тогда план такой. Сейчас мы закинем краску к тебе, а на следующей неделе, на твоих выходных, поедем рисовать. Это очень круто, Иван. Спасибо, я знал, что тебе понравится. Я взял в руки его рюкзак и закинул себе на плечо. Мое настроение поднялось. Мне заново захотелось жить. Мы с Полиной сидели на полу в моей квартире и ели жареные пельмени со сковороды. Я сказал... Знаешь, я тут несколько недель уже вынашиваю одну идею и хотел бы с тобой поделиться. Точнее, узнать твое мнение о ней. Полина, не отрывая взгляда от сковороды, сказала. Ну давай. Ну, я же повар, да? Да. А что если завести свой кулинарный блог? Я просто буду снимать, как я готовлю еду. На работе или дома. Она перестала есть и посмотрела на меня. Потом на эмоциях сказала. Я думаю, эта идея просто шикарная. Я обрадовался и начал продолжать тему. Вот только как это подать? Я пока что об этом не думал. Разговаривать на камеру я не умею. И красиво монтировать тоже. В общем, боюсь облажаться. А зачем тебе говорить на камеру? Ну, чтобы все было понятно. Просто сними рабочий процесс и наложи сверху музыку. Обрежь все лишнее и так смонтируй. Люди сейчас любят залипательные видео. Они отдыхают в интернете. Не приходят туда учиться. Я задумался. Ты думаешь, это не будет выглядеть глупо? Я думаю, глупее будет выглядеть, если ты начнешь мямлить на камеру. Полина продолжила есть. Я пока не знаю, с чего начать. Да просто сними завтра это сраное видео. Надо ведь как-то подготовиться. К чему подготовиться? Ты же сам сказал, что ты повар. Как ты подготавливаешься к работе? Ну, переодеваюсь там. Значит, переоденься и сними видео. Все намного проще, чем кажется, ты себя накручиваешь. Согласен. Вот только я должен у тебя кое-что спросить. Спрашивай. Ты же мне скажешь прямо, если мое видео будет полным говном. Она оторвалась от еды и положила руку мне на плечо. Я почувствовал, будто по мне пошло электричество. Я тебе скажу, если твое видео будет полным говном, перед тем, как выложить его в сеть, скинь его мне. Я успокоился и взял вилку. Спасибо. Мои глаза загорелись. Я чувствовал, будто у меня полно энергии, и я наконец нашел то, чем я хочу заниматься. То, что будет давать мне смысл дальше жить. Все это прекрасно. Иван тряс краску. Я слышал, как она отдает эхом на трассу, которая находилась в паре сотни метров от нас. Он был доволен и пьян. Мы пили двушку пива в пластиковой бутылке прямо из горла. это будет стильно. Я посмотрел на забор из красного кирпича. Пришлось сломать пару веток, чтобы его очистить. Я не показывал свои эмоции, которые бурлили внутри. Я чувствовал запах свободы. Красиво. Красиво, ебать? Да тут идеально. Я повторил его слова. Да, идеально. Мой мозг отключился, и руки сделали все сами. Руки взяли банку, сделали контур и начали его заливать. Черным, как сам космос, цветом я чувствовал этот запах. Запах творчества, свободы, любви и действительности. Я чувствовал адреналин. Залив свой кусок, я стал его обводить. Иван смотрел на меня с энтузиазмом, рисуя свой. Ты уже? Так быстро? На своем куске он только накидал контур. Да, руки помнят. Чего мне медлить? Не знаю. Темнело. Забор вставало видно все хуже. Я закончил свой кусок и стал собирать пустые банки, будто стреляные гильзы. Иван еще рисовал, и я подкурил сигарету. Сегодня отличный день. Забор находился на возвышенности. Снизу ходили люди. Они, кажется, нас не видели. Иван закончил свой кусок. Мы сделали пару фото на память и спустились вниз для того, чтобы посмотреть, как наши работы выглядят со стороны. Как вдруг я услышал звон колоколов. Я поднял свой взгляд выше и увидел купола. Мы молчали. Я знал, что Иван видит то же, что и я. Я решил заговорить первым. «Откуда ты узнал об этом месте?» Иван посмотрел на небо, будто обращаясь к Богу. «Нам пизда!» «Ты говорил, что место легальное. До меня стало доходить. Мы нарисовали граффити на заборе мужского монастыря. Иван стал креститься. Пусть Бог нас простит. Ты уверен, что все же это место легальное?» Иван продолжал креститься, только не рассказывая об этом Полине. Я сидел после работы и смотрел на телефон. В голове был план приготовить что-то на камеру, но я понятия не имел, с чего начать. Я выискивал правильный ракурс, потом решил, что нужно убраться в квартире, потом подумал, что моя кастрюля старая и она мне не нравится, потом выпил залпом 2 стакана пива для храбрости. В голове просветлело. Я хотел приготовить пасту карбонару, выпил еще 2 стакана. Я стал чувствовать себя уверенно. Будто я действительно знал, что мне нужно делать. Я стал мыть раковину, потом плиту. Потом я перемыл всю посуду, стал убираться в квартире. Выставил свет для правильной, по моему мнению, атмосферы. Выпил еще 2 стакана и я понял, что я в полное говно. Снимался я абсолютно неаккуратно. Из рук выпадал нож и приходилось сделать по несколько кадров. Я нервничал, но продолжал пить. Назад дороги уже не было. Спустя час я приготовил пасту карбонару по классическому рецепту. Выглядела она просто чудесно. Я был в восторге от того, что у меня все получилось. Мое настроение поднялось. В хлам пьяный, я дополз до компьютера и начал монтировать видео. Разболелась голова, меня тошнило. Ужасно хотелось спать, но я это сделал. Первая серия моего кулинарного блога была готова. Я посмотрел ее примерно раз 10, а после отправил Полине. Увидев мое сообщение, она сразу же появилась в сети. Полина пропала на 10 минут, видимо, тоже пересматривала мое видео несколько раз. Она все же мне ответила. Это очень круто, ты молодец, я горжусь тобой. Не забывай про своих друзей, когда станешь популярным. Я посмотрел на ее сообщение и улыбнулся. Ничего ей не ответил и лег спать прямо в одежде. Я, Полина и Иван сидели у меня дома на полу и пили водку с апельсиновым соком. Я был счастлив. Ну что, выкладывать видео? Полина напилась и смеялась. Почему ты до сих пор этого не сделал? Я создавал все это время канал. Пьяный Иван подстрекал меня к действию. Ну давай, не тупи, выкладывай уже. Я хочу почитать комментарии. Ты думаешь, кто-то что-то напишет? Конечно, напишет. Я смотрел твое видео. Это кулинарный шедевр. Тебе реально талант без шуток. Я взял в руки телефон и выложил видео в сеть. Прошептал. Ну с Богом. Иван закричал. Он это сделал. Давайте выпьем за успех. Когда станешь популярным, не забывай, с кем подымался. Мы подняли стаканы и выпили. Иван рассказывал глупые истории, и Полина все так же смеялась. Я обновлял страницу каждые 10 минут. Но просмотров все так же не было. Как вдруг на странице что-то изменилось. Я увидел результат. 10 просмотров. Полина завизжала. Ни хрена себе! Я обновил страницу еще раз. Уже 50. Иван сказал. Да ну нахрен, через пару дней будет тысячи. Отвечаю. Я обновил страницу еще раз. Кто-то написал комментарий. Они оба подбежали ко мне. Так чего ты ждешь? Ну давай, читай. Я зашел в комментарий и увидел, что кто-то написал большими буквами. Хуйня. Мы молчали. Полина продолжила пить. Иван выдавил из себя слова, чтобы меня подбодрить. Нет, ну это по-любому какой-то пидор написал. Полина поддержала его. Мы найдем ему и дадим ему пизды. Иван поддакивал. Да я лично этому хуи или яйца оторву. Мы с Иваном шли по железной дороге для того, чтобы нарисовать новый кусок. В наших рюкзаках тарахтели банки с краской. Я думал о том, что могу сделать лучше. Лучше, чем было в прошлый раз. О том, что контур был недостаточно ровным, а заливка текла. Иван сказал мне: «Ты не замечал, что в последнее время Полина стала вести себя странно?» Он отвлек меня от мыслей. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, не знаю. Раньше она была такой серьезной, а сейчас пьет, курит с нами». Когда это она была серьезной. Иван задумался о своих словах. Пару лет назад. То есть ты думаешь, что мы плохо на нее влияем? Нет, подожди. Ты перекручиваешь мои слова. Я не сказал, что она изменилась в худшую сторону. Я просто сказал, что она ведет себя странно. Вот тебе ничего странного в последнее время она не говорила? Я вспомнил ситуацию о том, как Полина говорила, что она мах. Но подумал, что будет слишком глупо рассказывать об этом Ивану. Нет, не говорила. Вообще ничего? Вообще. Возможно, я просто себя накручиваю. Согласен, Иван, ты еще и бухаешь много. Ой, ну не прям уж так и много, скорее как все. А и вообще-то это ты постоянно со мной пьешь. Мы остановились, и я увидел огромную чистую стенку из белого кирпича. Это была наша стенка. Я стал открывать рюкзак и доставать краску. Посмотрел на Ивана. Ну что, ты готов? Я всегда готов. Я кинул ему в руки черную банку для контура. В этом я не сомневаюсь. Иван вдохнул полной грудью и прошел к стенке. Перед этим задал мне вопрос, на который я ему так и не ответил. Может, тебе про граффити надо было снимать блог, а не про кулинарию? Я и обкуренный эльф Вадим сидели на курилке. Отдал уже где-то 10-й заказ за утро, мы вышли, чтобы подышать свежим воздухом. Я рассказывал ему историю про свой кулинарный блог. И ты представляешь, видео набрало всего один комментарий. Он смотрел на меня красными уставшими глазами. Да? И какой? Хуйня. Вадим закашлял. Да уж. Сейчас сложно вести деятельность в интернете, все стали какими-то избалованными. Слишком много контента они потребляют. Им не угодить. Я тоже об этом подумал. Вадим сказал, проблема интернета в том, что когда кому-то нравится видео, он воспринимает это как данность и не оставляет никаких комментариев. А если не нравится, он пишет сразу же что-то гневное. Посмотри на наш сайт, там только плохие комментарии, но сколько заказов мы в день выдаем. Когда заказ идеальный, люди воспринимают это как данность, но когда заказ слепленный говна и палок, за пару, они тут же пишут комментарии. Согласен, это обидно, да, обидно. Но ты не сдавайся, первый блин комом. Тут я с тобой согласен. Какой рецепт думаешь снять дальше? Я пока без идей. Сними что-то максимально простое. Удели внимание съемке, а не сложности рецепта, тогда, возможно, людям это понравится больше. Мы оба задумались и замолчали. Я задал вопрос. Что бы ты приготовил? Я? Да, ты. Из простого я бы приготовил гаспачо. Это просто и продукты элементарные. Ну, не так уж и просто. Проще, чем кажется. Я подумаю над твоим предложением. А что тут думать, беги в магазин. Пока у нас нет заказов. Думаешь? Да. А если сейчас что-то выйдет? Я подстрахую, беги. Я взял деньги и рюкзак, пожал Вадиму руку и радостно побежал в магазин за продуктами. Спасибо. За окном моей квартиры была глухая ночь. Я настраивал себя для того, чтобы приготовить гаспачо, в этот раз не облажаться. Хотя я не считал, что я облажался. так как предыдущее видео для меня было вполне приемлемо и даже нравилось мне. Я смотрел на пластиковую 2-литровую бутылку пива, убрал кухню, установил камеру, и у меня случился ступор. Кажется, я не могу сниматься трезвым. Алкоголь помогает мне раскрепоститься. Когда я пьян, я не думаю о том, что меня сейчас снимает камера. Я налил себе выпить. В голове прояснилось. Потом налил еще раз. Кажется, мне стало лучше. Холодный суп гаспачо не такое простое блюдо, как кажется на первый взгляд. У него есть очень много подводных камней, которые я пытался обходить. Картинка получалась сочной. Я открыл вторую 2-литровку пива. Меня перло вдохновение, я видел нестандартные кадры и понимал, что мне нужно делать. Мой мозг отключился, руки все делали сами. Опустошив вторую 2-литровку, я смонтировал видео и скинул его Полине. Она ответила мне: «Это шедевр». Я пересмотрел видео раз 10, не менее, и был убежден в том, что сделал все превосходно и выложился выше своего предела. Пьяным и довольным я лег спать. Гаспачо получился невероятно вкусным. Я, Полина и Иван сидели в парку, посередине которого был огромный камень. Кажется, это был памятник чему-то или кому-то, но вряд ли кто-то из прохожих вчитывался или вдумался в надпись гранитной табличке, которая была под камнем. В руке я держал смартфон. Мы пили сидр. Я задал им риторический вопрос, ответ на который уже давно знал. «Ну что, выкладывать?» Полина улыбнулась мне и сказала: «Конечно, выкладывай, чего ты ждешь?» В этот раз я уже не нервничал, терять было нечего. После комментариев к моему предыдущему видео, где я готовлю пасту карбонару, больше меня беспокоило только то, что люди в интернете вообще не обратят на меня никакого внимания. Игнор – самое больное оружие. Я зашел в галерею, выбрал видео, где я готовлю гаспачо, и выложил его в сеть. А потом поднял пластиковый стакан с сидром. Ну что, за победу? Иван довольно улыбался. Популярность не за горами. Мы выпили и начали разговаривать. Полина жаловалась на то, что цены растут, и раньше все было дешевле. Иван говорил о заговоре, о том, что маги, которые являются тайным правительством, хотят истребить нас и заселить наш мир заново. Но уже только чистокровными магами. Время летело незаметно, мы смеялись, много сменялись. Я зашел в интернет. Полина дергала меня за рукав. «Ну что там? Сколько просмотров набрала?» Я чувствовал адреналин от того, что делаю. 241 просмотр. Ого! Два комментария. Вот это уже новый уровень. Читай давай, чего ждешь? Я открыл комментарий и увидел два коротких сообщения и прочитал их вслух. Полная хуйня. У автора руки из жопы. Все замолчали. Иван выдавил из себя: «Какого хуя?» Полина вырвала из моих рук телефон. «Дай мне посмотреть». Она зашла в комментарии и еще раз прочитала их вслух. И после добавила: «Нет, ну это уже пиздец какой-то». Иван был зол. «Да что не так этим пидорасом?» Я допил содержимое стакана. «Возможно, кулинария это не мое». Полина взяла меня за руку. «Так, успокойся. Хейт – это один из составляющих популярности. От него никуда не денешься». Я проснулся от будильника на смартфоне после глубокого сна. Открыв свои глаза, я понял, что у меня полностью нет сил. Нет сил куда-либо ехать. Была суббота. Метро ходило по выходным плохо, и глядя на время, я уже знал, что опаздываю на работу. Я сонно умыл лицо, посмотрел в окно, завтракать не было времени и желания. Поэтому я просто выпил 2 стакана теплого пива натощак. Пиво было практически без газа и неприятным на вкус. Я собрал свой рюкзак и выбежал из квартиры. Пешком по лестнице было быстрее, чем ждать лифт. Я вышел со двора и быстрым шагом, почти бегом, пошел к метро. Почему-то я всегда боялся опаздывать. По пути у меня пытались стрельнуть пару раз сигарету. Я врал, что у меня их нет. Я зашел в подземный переход для того, чтобы войти в метро. Мимо моего взгляда проскользнул силуэт. Я остановился, обернулся. Возле лестницы плакала женщина. Я пошел дальше, потом остановился. Опять задал себе вопрос: «Оно тебе надо?» «Да, черт возьми, не могу я так все оставить». Я пошел к плачущему силуэту. «Что у вас случилось-то?» Она убрала руки от своего лица. Я увидел, что из его лица растут грибы, липкие. Кажется, они издавали запах. «Извините, я тут вообще не могу разобраться». Я осмотрелся по сторонам. «С чем?» «Я еду к сестре, у меня сел телефон, Я не могу ей дозвониться, а куда идти понятия не имею. Мой желудок грело теплое пиво, я чувствовал, что был пьян. Вы помните ее номер телефона? Нет, а адрес? Адрес помню, вот понятия не имею, как туда дойти. Почему-то я позволил взять себе ее под руку. Пойдемте, я вызову вам такси. Мы вышли из метро. Я зашел в приложение, вызвал машину по указанному ей адресу. Она расплакалась. У меня, наверное, не хватит денег, чтобы оплатить такси. Я должна была позвонить сестре, когда выйду из метро. Она должна была меня встретить. Судя по адресу, ее сестра жила в соседнем доме возле меня. Такси никак не ударило мне по карману. Не переживайте. Приложение привязано к моей карте. Машину я вам уже оплатил. Главное, чтобы сестра была дома. У меня нет денег даже, чтобы вам отдать. Она стала рыться в своей сумке. Я увидел, что подъезжает ее автомобиль. Все нормально, вот ваша машина. Я опаздываю на работу, извините. Она достала из сумочки пакет с сушеными грибами и отдала мне. Возьмите хотя бы это. Что это? Грибы, я везла их сестре. Не стоит. Она схватила меня за руку. Возьмите, возьмите. Это волшебные грибы. Вы не пожалеете. Я взял пакет с грибами и засунул их в карман куртки. Спасибо вам, но извините, я действительно опаздываю. То есть, ты взял грибы от дамы, у которой они растут на лице, и таскал с собой весь день? Все верно? Блядь. Полина с Иваном смотрели на меня с недоумением. Вообще 2 дня, если быть точным. Полина пробормотала. Это может быть все, что угодно. Зачем ты вообще их взял? Я спешил на работу. Она вручила мне пакет с грибами. Очень настойчиво. У меня не было времени с ней спорить. Иван сказал. Дай мне посмотреть. Я достал из рюкзака пакет с сушеными грибами и дал в руки Ивану. Он рассматривал их и молчал. Ну, что скажешь? Это похоже на те самые грибы. Какие это те самые? Иван хитро улыбнулся. От которых нереальное кажется реальным. Знаю я этих гриболицых. Они постоянно под кайфом ходят. Давайте закинемся. Полина стала вырывать пакет с грибами у Ивана из рук. Ты чё, совсем дебил? Выброси этот пакет с грибами нахуй. Хочешь отравиться или что? Иван отмахивался от нее. Да я тебе говорю, я видел такое в интернете, нужно съесть 3 грибочка и ничего с тобой не будет. Выброси это, уёбок. Я выхватил пакет с грибами себе. Так, успокойтесь. Почему бы нам не попытаться найти эти грибы в каком-то справочнике в интернете? Для того, чтобы знать, что это вообще такое. Полина обиженно отвернула от нас взгляд. Это просто нужно выбросить. Это отрава какая-то, еще и от незнакомки. Иван агрессивно искал информацию в своем смартфоне. Я сейчас вам докажу. Доказательства не требуют. Я же говорю, что видел их. Я положил пакет обратно себе в рюкзак. Иван искал информацию еще где-то полчаса, но так ничего и не нашел. Срань. Кажется, о них вообще нет никакой информации. Я вообще не могу найти хоть что-то похожее. Полина ухмыльнулась. Значит, выбрасываем, это небезопасно. Да если вы ссыте, просто отдайте их мне. Зачем сразу выбрасывать? Я сказал ему. Нет, Иван, Полина сейчас действительно права. Хрен его знает, что в этом пакете. Лучше выбросить его. Это небезопасно. Он обиженно мне ответил. Вот ты пиздолиз. Я остался дома один. В мою голову прокралась мысль снять еще одну серию своего кулинарного блога. В голове я прокручивал 100 рецептов. Надо приготовить что-то простое. Карандоги. Нет, бургеры. Надо приготовить суши-бургер. Почему я не снимаю видео на работе? Нет уж. В последнее время там слишком серьезные запары. У меня нет на это времени. Вдруг в мою голову попала мысль, что я делаю что-то не так. Я стал изучать феномен хейта в интернете. Там было сказано. Люди боятся всего нового. Люди не любят сложный контент. Хейт – одна из составляющих популярности. Автор не может нравиться всем, и это нормально. Я улыбнулся после слова «популярность» и перечитал это предложение еще раз. Надо поднимать свою задницу и делать видео. Все великие победы еще впереди. У меня зазвонил телефон. Мне звонил эльф Вадим. Что, черт возьми, случилось? Я взял трубку. Алло. Вот ответ я услышал его обкуренный голос. «Алло, привет, не занят?» «Нет, не занят, Вадим. Что ты хотел?» «Я завтра не выйду на работу». «Почему?» «Я тут последнее время об этом думал. От нас слишком много хотят за такие деньги. Вся эта компания считает нас за говно, за расходный материал. Мы и повара, и уборщики, и грузчики, и ремонтная бригада. Хотя зарплата у нас только одна, понимаешь, о чем я? Я хотел поспорить с Вадимом, но он был абсолютно прав. У меня не было никаких контраргументов. Я и сам подумывал сменить работу. Я тебя понял, Вадим. Так что вот так. Увольняюсь я. Надеюсь, без обид разойдемся. Конечно, это твой выбор. Я не буду тебя осуждать. Спасибо. И куда пойдешь?» Нашел уже вакансию, на пиццу пойду. Пиццойло. Там проще и платят больше. Суши — это просто ад. Работа для полных психов. Это да. Вадим замолчал. А потом, перед тем, как попрощаться и повесить трубку, сказал мне: «Слушай, ты нормальный парень. Возможно, самый адекватный из нашего коллектива. Мне было приятно с тобой работать. Я должен тебе кое-что сказать. Найди себе нормальную работу. Долго ты там не выдержишь. Да оно, честно говоря, того и не стоит». Утром я, немного опоздавши, пришел на работу. По каким-то причинам по утрам я был нервным. Меня все раздражало. Это я стал замечать за собой только в последнее время. Работа повара выматывает. Выматывает психологически. Раньше я никогда не задумывался о том, насколько это сложная профессия. Почему повара так мало получают? Об их труде нужно больше рассказывать обществу. Я знал, что сегодня будет ужасный день. Я вышел на кухню один. Вадим уволился. А на замену ему никого не нашли. Или просто не искали. Так как это мои проблемы. Хотя я не мог нанимать персонал. Я был зол. Но мне нужно было делать свою работу. Ко мне подошла администраторша. Мне хотелось дозу крепкого кофе. Она спросила у меня: «Ты еще не собираешься увольняться?» Я улыбнулся от ее вопроса. Я пережил на этой кухне слишком много дерьма. Мне уже поздно выходить. Я уже часть корабля. «Я бы на твоем месте ушла. Не понимаю, как вы это терпите». «Что именно? Такую нагрузку? Ты сегодня на кухне будешь один, это абсурд». Я думала, кофе. «Да уж, абсурд этот». «По поводу своего увольнения. Ничего такого, сказал, что устал. Что будет работать вместе где-то попроще. Будешь за ним скучать?» Я не мог понять, к чему этот вопрос. Странный вопрос. «Ладно, у меня много работы. Не знаю, как я вывезу все это в одиночку. Крепись. Спасибо». Я обдумал ситуацию и понял, что мне плевать. Пусть мир подождет. Я вышел из кухни и пошел в соседнее заведение по кофе. Я влетел в жесткую запару. Все валилось из рук. Кухня напоминала помойку, и мне казалось, что все сошли с ума. Я стал терять над собой контроль, стал срываться и злиться. Мой телефон звонил уже пятый раз. Я не выдержал и взял трубку. На связи была директорша Кенталер. Свой разговор она со мной начала сразу же с претензий. «То есть, ты знал, что ты сегодня на кухне один, и вместо того, чтобы нормально подготовиться, ты просто пошел пить кофе?» Ее тон вывел меня из себя. Она позвонила не вовремя. «Что нахуй? Я видела тебя утром по камерам. Знаешь, я тут немного занят. У меня много заказов. Мы можем потом поговорить? Ты не справляешься с заказами, потому что тратишь свое время на кофе, а не на работу». Последняя фраза вывела меня из себя окончательно. «А то, что я сегодня на кухне один, это вообще нормально?» «Это нормально, это твоя работа». «Моя работа? Вот только я свою работу почему-то делаю, а вот вы нихуя. Вы не можете найти человека, не потому что их тут нет, а потому что никто не хочет идти на эту ебаную работу. Люди тут сходят с ума, ловят нервные срывы, и получается это копейки. Ты считаешь, что в другом месте тебе будет лучше? Я считаю, что пошла ты нахуй. Вот что я считаю. Все и могут только что и пиздеть, и требовать невозможного. Выйди на кухню и покажи мне, как нужно работать». Она замолчала. Я ждал, что она меня уволит, но понял, что она сейчас подбирает слова, ибо не может ничего сделать. Вся точка держится на мне, и если я сейчас уйду, то новых поваров не будет даже кому стажировать. Я тебя поняла. Отлично, что ты меня поняла. А сейчас я хочу отдать ебаные заказы и просто пойти покурить. Она сбросила. Я обернул голову и увидел, что за моей спиной все это время стояла гном-администратор. Она сказала мне: «Я не ожидала, что ты найдешь себе смелость грубо с ней говорить». Я ответил ей: «Ебал я в рот ее и эту ебаную работу». Я лежал дома и смотрел в потолок. Не хотелось ничего делать. На душе была тревога и одновременно равнодушие. Я устал. У меня кипела голова и одновременно хотелось спать. Я хотел есть, но не было сил ничего приготовить. Я выглянул из окна. Во дворе было пусто. Дома стоял неприятный мне запах. Запах внутренней пустоты. Я захотел отключить телефон и лечь спать. Я почему-то подумал про Полину, как вдруг у меня зазвонил телефон. Это была она. Я взял трубку. «Это странно, но я только что про тебя думал». Полина спросила у меня тревожным голосом: «Ты дома?» «Да». «Что-то случилось?» «Иван в больнице». После этой фразы мы вдвоем некоторое время молчали. Я не знал, что сказать. Что с ним случилось? Я пока сама не знаю. Мне позвонила его мать. Говорит, к нему никого не пускают. Пиздец. «Ты можешь завтра взять выходной? Я хочу, чтобы мы к нему съездили». Я знал, что выходной мне никто не даст, так как работать на кухне кроме меня было некому. Но я соврал Полине. «Да, конечно, во сколько?» «Во сколько ты сможешь?» «Я смогу в любое время». Она задумалась. «Тогда в 10 часов?» «Да, в 10 я буду у тебя». «Хорошо, жду тебя». Я положил трубку. Я хотел написать директору филиала, что завтра не выйду, но знал, что это бессмыслица, и она не даст мне выходной. Насрать. Просто не выйду на работу и будь что будет. Я буду рад, если меня уволят. Все это терпеть стало уже просто невозможным. Я вышел из дома и позвонил директору. Алло. В общем, у меня друг в больнице, я не смогу сегодня выйти на смену. Она была в бешенстве. И ты мне об этом говоришь только сейчас? Едь на работу. Я еду в больницу. Едь на работу. Кого я сейчас найду тебе на смену? Это не мои проблемы. Почему я должен об этом думать? Если ты сегодня не выйдешь, то можешь на работу больше не приходить. Я замолчал. Думал о том, как корректно ей ответить, чтобы не обидеть и не показаться невоспитанным. «Знаешь, пошла ты нахуй!» Я сбросил. Поехал к Полининому дому. Она ждала уже у подъезда. Мы пошли на трамвай, который идет к больнице. Я спросил у нее: «До сих пор неизвестно, что случилось?» «Вчера вечером я позвонила его матери. У него отравление». «Отравление?» «Да». «Что за бред? Чем он мог отравиться?» «Отравление грибами». «Пиздец какой-то. И не говори, как так получилось?» «Понятия не имею. Но ему вроде бы уже лучше. Думаю, он сам обо всем расскажет. Уж надеюсь. Надо зайти в магазин по дороге. Мы же не пойдем к нему с пустыми руками. Он вообще знает, что мы приедем? Еще нет». Я думал о том, что можно купить Ивану в магазине, чтобы он был рад. Думал о работе. Возможно, все, что не делается, делается к лучшему. Но эта фраза никак не подходит к факту об отравлении Ивана. Это будет чертовски хуёвый день. Мы с Полиной зашли в больницу. Ее атмосфера пугала. Наверное, каждый знает этот неповторимый запах, который тут же вызывает тревогу. Полина пошла в регистратуру для того, чтобы узнать, где лежит Иван. За окном регистратуры сидел двухголовый демон с неприветливой улыбкой в белом халате. «Инфекционное отделение, третий этаж, 317-я палата». Полина ответила: «Спасибо». Демон подскочил: «А куда вы так собрались? Бахилы и маску наденьте». «Заразу еще не хватало, чтобы вы занесли». В аптеке рядом мы купили бахилы и маски. Больница напоминала лабиринт. Мы стали искать палату. Из каждой из приоткрытых дверей мы слышали стоны. По коридорам уныло гуляли призраки давно мертвых людей. Один из призраков жалостливо рыдал в углу. Я остановился, чтобы рассмотреть его, но Полина потянула меня за рукав. Воняло хлоркой. Все это здание было наполнено болью. Человеческой болью. палата 317. Мы вошли. С Иваном лежало еще пару человек. Запах лекарств и ржавчины. Мы стали его выискивать взглядом. Я увидел Ивана и не узнал его. На его лице росли грибы. Полина молча дала ему фрукты и апельсиновый сок. Иван был под капельницей. Я подошел к нему. Хотел поздороваться за руку, но он жестом показал, что лучше этого не делать. Я спросил у него, практически шепотом. «Что за хуйня? Как это произошло?» Иван хриплым, уставшим голосом ответил. «Вы были правы. Не стоило жрать эти грибы». В моей голове сложился пазл. Как можно было вообще до такого додуматься? Дерьмо какое-то. Я хотел что-то сказать Ивану, но подумал, что читать морали абсолютно глупо и неуместно в таком положении. Полина села на табурет возле кровати и взяла Ивана за руку. Он посмотрел на нее. «Хуёво выгляжу, да?» Она вцепилась в его ладонь двумя руками и сказала. «Все будет хорошо. Грибы через неделю засохнут и отпадут. Твое лицо будет таким же, как прежде. Надеюсь. Главное, верь мне». В палате нельзя было находиться долго, так как был риск подцепить инфекцию. Мы попрощались с Иваном и вышли в коридор, где Полина тут же упала в обморок. Я поднял ее, подсадил на лавочку. Моя голова закружилась, меня начало тошнить. Она улыбнулась мне. «С ним все будет хорошо». Мы выбросили бахилы и маски, вышли из больницы и поехали ко мне домой. Я и Полина зашли ко мне домой. Я психовал. «Блядь, нахуя он это сделал? Неужели у него вообще мозгов нет?» Полина сказала. «Не переживай. С ним все будет хорошо». «Серьезно? Ты видела его лицо? На его лице растут ебаные грибы». Я помогла ему. «Помогла? Интересно, чем же?» Она улыбалась, ответила. «Помнишь всю эту историю? Про злого мага, который превратился в вулкан, чтобы не давать всем спокойно жить. Я злился». «Это тут к чему? Этот маг мой отец. Полина, что за хуйню ты несешь? Мне сейчас вообще не до шуток. Это не шутка. Доверься мне». Она подошла ко мне вплотную и взяла меня за руки. Как вдруг я начал терять действительность. Весь мир будто стерся, его не существовало. Мы с Полиной переродились в солнце, потом в галактику, потом во вселенную, потом в невообразимое количество вселенных и после заново в людей. Она отпустила мне руки, и я упал на пол. «Что это за хуйня? Ты что, действительно маг?» «Ну я ведь тебе говорила, это все просто какая-то чушь». Я подошел к открытому окну, высунул из него тело и подкурил сигарету. Обвел взглядом Воробьёвы горы. Снизу гуляли прохожие по бензиновым лужам. Хотелось кричать. Полина выглянула в окно вместе со мной. Я шепотом сказал ей, «Какая уж разница? Мы все живем возле вулкана, который вот-вот взорвется». Посвящается всем тем, кто провел это незабываемое время рядом со мной. Встретимся у станции неизвестного вам академика.